Как Бог создает пространство. Разобрав основы совершенствования пространства, мы убедились, что это одухотворенная матрица. Но как же тогда понимать слова Бога? «Я создаю пространство и время». Читатель во всем любит выискивать противоречия. Но мы уже говорили в других наших книгах, что любое противоречие и нестыковка одного с другим существует только в понятиях человека, в его очень ограниченном спектре знаний, не позволяющих соединить одно с другим. А в мироздании все гармонично увязывается воедино. Если мы говорим о пространстве, то надо определиться, какой уровень его нас интересует. Выше были даны общие тенденции его развития. Но пространство мироздания одно по своей структуре и качественности. Пространство естества другое в тех же характеристиках. У нашего Бога третье, а у Земли четвертое. И каждому из них присущи свои уровни, а следовательно и принципы совершенствования. Помимо общих законов развития имеются еще и частные, которые ориентируются на главную цель, формируют индивидуальность пространственного объема. Но нам надо связать такие понятия, как развитие пространства и построение его Богом, то есть найти связующее звено между ними. Начнем с того, что мы исходим в понятиях от конструкции космоорганизма, то есть того естества, которого человек в силу своей малой величины принимает за космос, превращая его в мертвую безжизненную структуру. Но требование новой ступени развития человечества вновь на первый план выдвигает естество как живой, развивающийся космоорганизм. Естественно, что он обладает вечными конструкциями. И если мы говорим о пространстве, занимаемом естеством, то это некоторый макси-объем. Чтобы существовать, естество должно занимать какое-то пространство. Поэтому макси-объем будет являть собой матрицу пространства, соответствующую форме естества, выстроенной сообразно программе его тела. Все прочее находится внутри него, а человек функционирование этого тела воспринимает фрагментами, как прогрессии, процессы, другие формы существования, состояния и субстанции. И безусловно, есть множество того, что мы не знаем. Но главным для настоящего нашего понимания является то, что нашему Богу в этом огромном организме принадлежат четыре клетки, именуемые человеком вселенными. Клетки имеют свой постоянный каркас, который заполнен определенными конструкциями и различными типами энергии. А также каждая клетка имеет своего управителя, который руководит ее развитием. Но в процессе эволюции естества управители клеток меняются. Они прогрессируют и переходят на вышестоящие уровни, то есть сами управители переводятся в объемы миров более высокого уровня. Но когда им первоначально даются объемы клетки вселенных, то ставится цель, каким качеством энергии они, в данном случае наш Бог, должны заполнить эти клетки. И Бог получает право демонтировать и перестраивать все в этой клетке, не трогая основного, вечного каркаса естества. В человеческом организме также идет обновление клеток. Таким образом, на определенной стадии развития Бог получает такую клетку, в которой может менять все, кроме основного каркаса. Каркас формирует пространственный объем и его оболочку, являющую внешние границы, за которые нельзя переходить. А прочее внутри этого пустого каркаса он начинает уже строить сам. Он начинает создавать внутреннее содержание этого пустого каркаса. Если предыдущий управитель не успел демонтировать свои постройки, то Богу приходится разбирать сначала их и очищать пространство от всего старого, отработавшего свой строк. И только после этого на этом же месте он начинает строить новое, сообразно заданной ему цели. Идет построение внутреннего пространства в соответствии с личными замыслами, но на основе цели, поставленной Богу и его руководством. Такие личности, как Бог, тоже имеют вышестоящие управляющие структуры. В заданном объеме абсолютно все изменяется, кроме самого остова. Меняются функции, процессы, строения, качественное наполнение энергиями. Внутренняя организация пространства обновляется. Строятся миры разных уровней. А так как наша Вселенная относится к физической материи, которая не способна сама развиваться в нужном направлении, то Бог для нее создает такую направляющую развитие, как время. Также и человек строит новый город на заданном пустом участке. А каждый город живет своей социальной, политической, экономической и культурной жизнью, которая осуществляется через различные процессы, характерные для человеческой среды. Но если даже человек способен осваивать и строить малые пространства, то что уж говорить о Боге? Однако человек тоже строит не произвольно, а сообразно той программе, которая дается ему в идеях свыше. А программа несет в себе частную цель, ориентируемую на высшую идею. Каждая новая стадия развития обязательно требует внесения нового в окружающее. Поэтому Бог, осваивая пространство нашей Вселенной, например, сам создал для нее 5 типов матриц. Для других вселенных он создал матрицы другого типа. Он создал время для физической материи. Все внутреннее наполнение нашей и других его вселенных разработано на основе планов Бога. Он создает формы меньшего порядка для форм более высокого порядка, так как меньшее размещается всегда в большем. Воссоединяя матрицы времени с различными формами, Бог способствовал развитию матриц времени от некоторых начальных стадий до последующих, с перспективами их бесконечного эволюционирования. Естественно, что время создает не только наш Бог, но и многие другие управители физических пространств. Они занимаются аналогичной деятельностью. Умение творить время и пространство приходит с определенного уровня развития. То есть личность должна накопить необходимый объем знаний и опыт практической деятельности. И так во всем. Однако время существует не везде в мироздании. На очень высоких уровнях оно отсутствует, перейдя само в вечное существование и продолжив там развитие в другом качестве. Так что все созданное Богом и прогрессирующее продолжает свое совершенствование в вечных просторах мироздания.